Глава 22. Три дня спустя, крученая дорога и еще более заковыристые сны. Черт. Вернее, проклятый Локи. Я был уверен, что помню дорогу, и я бы ее вспомнил, будь дело летом. Но сейчас все в снегу, и где та тропа, по которой мы срезали путь так, чтобы пройти подальше от Вадимирова, а теперь Рюрикова нового города? Надо было Квашака с собой взять в качестве следопыта. Я бы ему производственные потери компенсировал. Однако теперь поздно. Но не назад же возвращаться в самом деле. Нет, можно, конечно, пойти и простым путем, то есть подняться по берегу Волхова до Ильменя, а потом спуститься по заветной речке, которая, я полагаю, замерзла, как и положено нормальной речке зимой. Но есть большой риск напороться близ Ильменя на кого-нибудь из Рюриковой команды и услышать естественный вопрос: «А куда это я намылился?» А ответить на него правду я никак не могу. Кроме того, если я не найду этот чертов путь, то обратно придется возвращаться по тому же маршруту через Ильмень-озеро, что совсем нехорошо. Я, конечно, помнил кое-какие приметы начала тропы, ну, типа камешки особые. Однако главной приметой была сама тропа. Вот она действительно приметная, и я очень надеялся, что ею пользуются. Но, увы, ничего. Своим я пока не говорил, только Вихарьку. Хотя сынишка и без моих слов тоже ее искал. И тоже ничего. Он не следопыт и не охотник, мой Вихарек. Эту науку в него вложить забыли, только общих основ нахватался. Со следа не собьется, но чует нутром. Нет, не его. По моим прикидкам, мы уже должны были дойти до нужной точки. В свое время за двое суток добрались без проблем, а ведь с нами и женщины, и дети были. А сегодня уже третий день пути. Так что даже с поправкой на зиму мы должны были уже добраться до поворота на лесную дорожку. Я остановил коня. Слева от меня стылый Волхов, справа заснеженный лес. Я попытался увидеть нужное место. Вроде помню, зрительная память у меня хорошая. Но вспоминать по зимнему пейзажу летний — все равно, что лицо узнавать по черепу. Понятно, что путь где-то близко, и склонен думать, мы его уже прошли, пропустили. Вернее, я пропустил. Теперь два варианта — возвращаться обратно или идти мимо Рюрикова города. Оба не годятся. Требуется срочное обострение памяти и интуиции. Я сдвинул меховую шапку и почесал затылок. Стоп! А если попробовать? Траусти, подержи-ка мой плащ и дай свое копье. Постой, шубу и шапку тоже возьми. По опыту знаю — замерзнуть в моем волшебном танце невозможно с такой-то физической активностью. Через несколько минут двигавшиеся по дороге смерды, сопровождающие воз мерзлой репы, могли наблюдать пристранную картину. По дороге проворно бежал Нурман, весьма авторитетного вида, с копьем наперевес, а за ним рысили верхом еще пятеро крутых воинов-северян. Впрочем, глазеть мужики не стали. Едва заслышав топот, быстренько сместились к обочине и согнулись в поклоне. А мне было хорошо. Рядом длинными прыжками мчался мой волк, кося глазом в сторону леса, как и я. «Ищи, брат, ищи!» — просил я его мысленно в те мгновения, когда радость бытия чуть-чуть отпускала, и я вспоминал, зачем я здесь. Все-таки волк нашел раньше. Свернул и прыгнул прямо в сугроб. Вернее, не совсем в сугроб. Свернул и умчался по насту вглубь леса, оставляя на его поверхности тающие световые пятна. И там пропал. А я очнулся. Дальше, как всегда. Даже хуже, потому что ноги подкосились, и я рухнул на дорогу. Сил не осталось совсем. Исподняя промокла от пота и прилипло к телу. И это ужасное ощущение, будто в мире отключились цвета, а в жизни не осталось ничего, кроме тоски по ушедшему. Такой вот у моей нирваны отходняк. Но ничего, пройдет. Мои спешились, подняли меня в четыре руки. Кто-то нахлобучил шапку на влажные волосы, кто-то надел шубу, потом плащ. Позаботились. «Ну, батя, ты и бежал!» — по-словенски с восхищением проговорил Вихарек. «На рысях еле за тобой поспевали. И долго бежал. Вода в котелке закипеть бы успела». «Я нашел», — перебил я его. «Вот она, дорога». «Ну, конечно. Теперь я узнал ее с первого взгляда. И приметы нужные нашел, вроде кучки из пяти камней на берегу Волхова и упавшего дерева чуть поодаль. Да, и камни, и дерево были припорошены снегом, но угадать было можно. А главное, сама дорога была видна совершенно ясно. Этакая ложбина в лесном сугробе, уходящая в чащу. И просвет между деревьями тоже заметен, под определенным углом. Что ж, лесовик из меня не очень... А вот лидер неплохой. Я ведь ее нашел. Дорожку к нашим сокровищам. Дальше просто. Нарубили лапника, который привязали к седлу одной из лошадок. Она пойдет последней. И лапник не то чтобы скроет следы, но сделает их более незаметными. А после первого снега и вовсе ничего не останется. Потом мне помогли взгромоздиться на лошадь. Братья Крумисоны встали на лыжи и побежали вперед. Оспок, спешившись, тоже надел лыжи, взял за повод первую лошадь, и мы двинулись. Снега на дороге было значительно меньше, чем в лесу. Вероятно, дорогой все-таки пользовались и зимой. Но все равно лошадям почти по колено, так что каждые полчаса приходилось производить ротацию, ставя переднюю в хвост. Хорошо еще, что наст был не очень прочным, и не было риска, что лошади ноги повредят. На обед не останавливались, старались выгадать светлое время, так что до вечера отмахали километров 20. Совсем неплохо. С едой тоже определились. Трюгви Крумисон ухитрился копьем завалить оленя, а Вихарек с седла подбил стрелой зайца. Так что и поужинали роскошно, и на завтра прилично осталось. Лошадей напоили растопленным снегом и задали немного овса. Спали тоже в снегу, вернее, на лапнике. Обогревались с помощью нескольких пар положенных друг на друга бревен, работавших не хуже тепловых панелей, так что замерзнуть не было никаких шансов. Затем определились с караулом и на боковую, во всяком случае я. Сегодняшний бег с моим волком вымотал изрядно, настолько, что я даже исключил себя из караульного расписания. Но спокойно выспаться мне не дали. Около полуночи в гости пришли волки. Видать, почуяли кровушку. Нас было поровну. Серые, звери умные, и на шестерых мужчин точно нападать не станут, тем более в лесу полно добычи попроще, чем мы. Но да драться с нами они и не собирались. Они учуяли лошадей и затеяли концерт специально для них. Да еще и зашли с наветренной стороны, чтобы и запашок тоже дошел. Надеялись, видно, что какая-нибудь из лошадей порвет привязь и рванет в лес, где и станет для серых поздним ужином. Лошади у нас были привязаны на совесть, да и присматривали за ними. Однако и нам, и лошадкам, завтра предстоял тяжелый рабочий день, так что концерт следовало прекратить. Что и сделал Вихарек, подстрелив двоих. Стая тут же свалила. Что характерно, стрелял мой сын практически на звук, однако попал четко. Одного насмерть, второго смертельно ранил. Зверь свалился, не пробежав и 100 метров. Вихарек его нашел по кровавому следу, чтобы вырезать стрелу. Но это было уже утром. Ночь прошла интересно. Ко мне опять пришел волк. И мы с ним шлялись по каким-то дремучим лесам, загоняли и убивали дичь обсидиановым ножом. Точнее, я убивал. В этом сне я был просто не детски крут. Бегал прям как олень, перепрыгивая через завалы, ныряя под нависшие на уровне пояса хвойные ветки и просачиваясь через кустарник без единой царапины. И это при том, что на мне был всего лишь обрывок шкуры, перехваченный на поясе ремешком. Мы лопали парное мясо, пили из реки и были совершенно счастливы, пока мне в спину не воткнулось копье. А потом прилетевший камень расколол мне череп, а я так и не увидел, кто меня убил. Несмотря на печальный конец моего сна, за ночь я полностью восстановился. Голод, правда, проснулся, волчий. Умял не меньше килограмма разогретой на углях оленятины, плюс две медовые лепешки, и запил полулитром травяного чая с горстью сушеной малины. Порция, достойная моего братца Свартхёвди. Теперь в путь. Еще одна ночь в лесу. И опять интересный сон. Ну, как интересный? Кошмар, но интересный. Меня опять поймали. Те же волосатые, квадратные, кривоногие чудища с непомерной силой, широченными рожами и мясистыми носярами. Мне они уже снились когда-то. Тогда я от них удрал, а вот нынче вряд ли. Я голый, валялся на подмерзшей земле в каком-то дерьме, возможно, в моем собственном. Рычал от ярости, но, увы, это все, что я мог. Рычать, дергаться и биться о землю головой. Мои руки и ноги были очень качественно спутаны ремнями. И что особенно огорчительно, достоверность потрясающая. Какой к чертям сон, самое что ни на есть реальность. В те моменты, когда я прекращал бессмысленные попытки порвать путы, я видел вполне уютную с точки зрения меня связанного пещерку и костерок, вокруг которого собрались пятеро широколицых, всплыло в памяти слово. Над костром на вертеле жарился... Больше всего это было похоже на кусок толстенной змеи. Пахла змея обалденно. Я буквально захлебывался слюной. И от этого еще больше бесился. Сколько это длилось, сказать трудно, но хватило, чтобы мясо дошло, и широколицые приступили к трапезе. Выглядело это так. Каждый отхватывал ножом приличный кусок, потом стискивал его зубами и тем же ножом отсекал схваченное у самых губ и старательно пережевывал. Похоже, мясо было не из нежных. Я наблюдал за процессом примерно как пес из своего угла смотрит на семейный обед. Нажрались. Четверо, отдуваясь и поглаживая животы, улеглись. В отличие от меня не на голую землю, а на кипы шкур. Пятый отсек от остатков змеи кус размером с мой кулак, поднялся и подошел ко мне. От широколицего воняло мокрой шерстью и еще чем-то. Плевать, все затмевал дух жареного мяса. Я опять задергался, это было инстинктивное. Я не мог с этим справиться. Широколицый пихнул меня ногой, опрокидывая и наступая на грудь. Ступня у него была раза в полтора шире моей. Нет, не у него, у нее. Хотя, если бы не первичные половые признаки, я бы никогда об этом не догадался. Такой же широкий, волосатый торс, светлая поросль на тяжелом, скошенном подбородке. Мясо оказалось на расстоянии ладони от моего носа. Черная корочка снаружи, сочная розовая мякоть внутри. Я почти чувствовал, как мои зубы впиваются в него, и горячий сок, еще более вкусный, чем свежая кровь, наполняет рот. Я дернулся, пытаясь ухватить. Не получилось. Широколица отодвинула кусок, фыркнула. Потом убрала ногу и уселась мне на грудь. Тяжеленная. Мне стало трудно дышать, но ее это не беспокоило, скорее наоборот. Она взяла меня за горло, сдавила легонько. Я знал, сделая она это в полную силу, смяла бы мое горло, как птичье яйцо. Придавила, придушила, а потом наклонилась и заглянула в глаза. А я в ее, в синие, как небо, озерца, с черными дырами зрачков, спрятанных в ямах глазницах. И мне стало так страшно, будто я завис над бездной. Я забыл о том, как пахнет мясо, и о том, что еле дышу. Что-то ужасное медленно погружалось в мой мозг, будто нож входит в живое мясо. Прорывает кожу, выдавливая алые капельки крови, и медленно погружается в плоть. Боли не было. Так бывает во время боя. Сначала не больно. Ты смотришь на торчащий из твоего тела хвостовик стрелы, понимаешь, что ранен, но тебе не больно. Пока не больно. Я захрипел, задергался, но я ничего не мог сделать. Даже умереть. Проснувшись, я некоторое время судорожно вдыхал холодный воздух, приходя в себя и постепенно понимая, это был кошмар. Просто кошмар. Я в порядке, все хорошо. И когда я наконец-то понял, что да, всего только сон, не реальность, то испытал такое облегчение, что даже рассмеялся, поймав удивленный взгляд караульщика стюрмира. Я здесь, в этом прекрасном мире. Рядом мои соратники, рядом мой вдоводел, которым я запросто перебил бы всех, как их там, широколицых. Я жив и счастлив. Мне тепло и уютно в меховом спальнике. Тем более рядом средневековый клорифер, и мое лицо согревает жар, испускаемый огнем, тлеющим между двумя сосновыми стволами. Надо мной в просвете между ветвями черное звездное небо. Я слышу, как поскрипывают стволы, как падает с ветки снежный сугроб. Я вздохнул, завернулся в спальник и попробовал уснуть. И у меня получилось.